Глава 36. Чисто японские традиции. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера А099R. Знаете, если отрубить голову курице, она еще какое-то время будет бегать. Безумно хаотично, словно надеется на чудо. Мол, авось голова передумает и вернется обратно, на свое законное место. Глупо? Безусловно. Абсурдно? Не то слово. Думаю, именно так и выбирают фильмы, которые собираются номинировать на Оскар. Но не в этом суть. Я к тому, что есть события, исход которых предрешен. Вот ты, допустим, на рельсах стоишь, а поезд уже метров 10 и сигналит изо всех сил. Чем все закончится? Ну, точно не тем, что машинист выпрыгнет и вручит тебе букет цветов. Или вот курица без головы. Куда она бежит? Да никуда. Исход известен. Финиш. Гейм овер. Это и называется, мать его, фатализмом. Когда ты просто принимаешь. Да, вот он я. Очередная галочка в чьем-то списке смертей. Здесь все просчитано заранее. От первого вдоха до последнего выдоха. Судьба. Рок. Карма. Система. Называйте как хотите. Важно лишь одно. У всего есть конец. И вот бы мне сейчас красиво подвести к выводу, что жизнь — сука, и нам остается только смириться. Но нет. Знаете почему? Потому что в тот момент, когда Азари отрубили голову, когда ее тело глухо рухнуло на землю, мы все смотрели на это с одной лишь мыслью. Ей конец. F. Фатализм. Вот только что-то вновь пошло не по плану. А точнее, логика фатализма пошла нахуй. Ибо не успели мы даже до конца осознать, что произошло, и понять, и каким местом тут вообще оказалась Рада, как тело Азары начало медленно подниматься. Я моргнул. Потом еще раз. К такому меня жизнь явно не готовила. Как знал, надо было слушать деда и пойти работать в морг. Остальные тоже не сразу осознали, что именно сейчас происходит. Тем временем безголовое тело встало на ноги. Плавно и неестественно. Будто подчиняясь законам физики, которые создал студент, ни разу не ходивший на пары. Голова Азары по-прежнему валялась в стороне, повернутая лицом вверх. А неподвижные глаза, лишенные даже намека на жизнь, словно наблюдали за происходящим. Этого не может быть! Аня сдавленно выдохнула, и я почувствовал, как ее пальцы вцепились мне в руку. Ева резко перехватила кинжалы, а Рада, которая еще мгновение назад ухмылялась, едва заметно подалась назад. Как же мне сейчас хотелось, чтобы все это оказалось лишь сном. Да даже последствием черепно-мозговой травмы. Но хер там плавал. Р. Реальность. В этот момент тело Азары наклонилось. Плавно, без резких движений. И протянуло руки к собственной голове. Легко подхватила ее и медленно подняла перед собой. На какой-то миг мне показалось, что она просто рассматривает ее. Будто оценивает, цела ли, не повредились ли черты лица, не слишком ли сильно испачкались волосы. А потом ее глаза вспыхнули. Это было похоже на то, как в бездонной черноте внезапно вспыхивает новая звезда. Ослепительный, леденящий фиолетовый свет на мгновение разрушил полумрак этого места. Я почувствовал, как каждый волосок на теле встал дыбом. Азара, не торопясь, водрузила голову обратно на место. И в тот же миг из ее шеи вырвались десятки. Нет, сотни тончайших фиолетовых нитей хаоса. Они шевелились, искрились, плясали по воздуху, сплетаясь друг с другом и буквально зашивая место среза. Они работали быстро. До жути быстро. Через мгновение на коже не осталось даже намека на то, что ее голову вообще отделяли от тела. И тут на нас всех обрушилась давящая тишина. Так бывает, когда ты осознаешь, что только что пробудилось что-то, что лучше бы оставалось спящим. Как говорится, не буди лихо, пока оно валяется без головы. Азара сделала глубокий вдох. Ее плечи расслабились, а пальцы рук легко повели по воздуху, будто пробуя его на вкус. Затем она медленно повернула шею вправо. Щелчок. Влево. Еще один щелчок. И тут на ее губах появилась странная улыбка. «Долго же мне пришлось ждать», — произнесла она. Голос. Это был ее голос. Но не совсем. В нем было что-то еще. Что-то чужое. Азара спокойно подняла руку перед собой, и в следующую секунду ее ладонь покрылась светом. Фиолетовое сияние разлилось по ее коже, собираясь пульсирующую массу энергии, которая за секунду приняла единственно возможную форму — мощного, неуправляемого разрушительного потока. Я понял, что сейчас будет, ровно за мгновение до того, как произошло. Хаос вырвался из ее ладони и устремился в сторону туннеля. Рада среагировала быстрее всех и отскочила в сторону. Однако не она была целью Азары, а единственный доступный нам выход из этого гребаного места. Однако теперь на месте туннеля была лишь груда камней. Я медленно перевел взгляд на Азару. Она уже не смотрела в нашу сторону. Развернувшись, она подошла к алтарю и, не торопясь, опустилась на его край. «Уже и не помню, когда в последний раз чувствовала такую силу», — заговорила она, чуть поворачивая руку, на ладони которой вспыхнуло пламя, такое же фиолетовое, как ее глаза. Никто из нас не мог произнести и слова. Все происходило слишком быстро. Даже Мира молчала. А Азара, судя по всему, наслаждалась моментом. «Аурелины считали, что хаос — это проклятие. Проклятие, которое нужно уничтожить. Но это были лишь слова». Она усмехнулась, и от этой усмешки меня передернуло. Словно мой мозг решил поиграть нервными импульсами в пинг-понг. Многие втайне восхищались его мощью, раз за разом пытались обуздать его. Ева смотрела на нее широко распахнутыми глазами, будто не веря в то, что сейчас происходит. «Ферус не был причиной гибели моей расы. Гораздо больше аурелинов погибло от рук своих же собратьев. Те из нас, кто не был заражен хаосом, покинули родной дом, чтобы найти способ уничтожить его. Старейшины строго отбирали каждого, бесконечно повторяя, что хаос — это яд. Смертельный яд. Однако их слова были ложью. Вскоре стало ясно, что те, кого мы называли братьями и сестрами, вместо уничтожения источника хаоса, все чаще стали использовать его в своих целях. Первое из них — уничтожение себе подобных. Азара задумчиво провела пальцем по каменному алтарю. Я слишком долго противилась хаосу, сосредоточившись на изучении и совершенствовании коридоров. Много раз мне приходилось сбегать от преследователей, но все же меня загнали в угол. В тот момент я поняла, что единственный шанс на спасение — это хаос. Я использовала осколки колоссов и смертельно ранила своего собрата. Стоило мне это сделать, как мое тело наполнилось новой силой. Однако прежде чем я добила его, это ничтожество открыло коридор и ускользнуло. «Этого не может быть», — вдруг тихо произнесла Мира. «Тот Аурелин, которого мы встретили с первым искателем, на его ране были следы хаоса. И тогда я все поняла. Хаос нужно подпитывать. Чем больше ты убиваешь носителей хаоса, тем сильнее становишься. Так я стала охотиться за своими собратьями, убивая и забирая их силу». Азара чуть улыбнулась и обвела взглядом каждого из нас. «Вот только один из аурелинов, не прикасавшийся к хаосу, смог создать магию, способную заточить эту прекрасную силу внутри обладателя». Она резко сжала кулак, и пламя на ее ладони исчезло. «Даже перед смертью он не сказал мне, как от этого избавиться. Все эти годы я искала способ вернуть свое могущество, а когда нашла, оказалось, что я слишком слаба, чтобы в одиночку попасть сюда». Азара провела языком по губам, словно наслаждаясь самим звучанием своих слов. А потом медленно, почти лениво, подняла на нас взгляд. «Как? Как такое возможно?» Голос Ани дрогнул, будто все еще не веря своим собственным глазам. «Не думала, что искателей можно чем-то удивить», — с улыбкой произнесла Азара, словно ей действительно доставляло удовольствие наблюдать за нашей реакцией. «Освободить хаос можно лишь в сфере Вестника. Именно здесь сконцентрирована энергия, способная разрушить оковы, наложенные на мои силы. Мой план был прост. Практически все прошло идеально. Единственное, чего я не могла приугадать...» Ее взгляд медленно переместился на Раду. «Появление существа из сферы, получившего кристалл Искателя». Рада не шелохнулась, но я видел, как ее мышцы напряглись. «Но это практически ничего не меняет», — продолжила Азара. Ее голос стал мягче, обволакивающим, почти гипнотическим. «Я хотела запустить ритуал переноса сферы, а когда его энергия привлекла бы сюда всех монстров, вы бы не продержались и 2 минут». Она прикусила губу, будто смакуя каждое слово. «Героическая смерть всех членов отряда и единственная выжившая Ауреленка, спасшая страну от разрушительной энергии хаоса». «Но зачем? Зачем тебе это?» Аня, казалось, действительно пыталась понять, пытаясь ухватиться за хоть какую-то логику во всем этом безумии. «Нет, ты не хочешь спасать планету!» Раздался резкий голос Миры. «Ты хочешь ее уничтожить!» Азара вскинула голову и рассмеялась. «А ты сообразительная!» произнесла она, качая головой. «Хотя чего еще можно ожидать от той, кто является частью Сферуса?» «Может, объясните?» Я сделал шаг, ощущая, как внутри закипает раздражение. «Нет, я, конечно, понимаю, что приятно чувствовать себя грёбаным гением, но никогда речь идет о жизни и смерти, особенно о нашей». Азара ухмыльнулась, но прежде чем она успела открыть рот, заговорила Мира. «Эта пещера», — тихо начала она, — «она с самого начала не давала мне покоя. Слишком уж удачно ее расположили именно здесь, словно специально. Один вход и один выход. Зал, скрытый глубоко под землей. Теперь пазл сложился». Ее голос стал серьезнее. «Она с самого начала врала нам. Она заодно с Вестниками, а точнее, заодно с 10-м». В груди что-то неприятно сжалось. «Думаю, она потратила не один десяток коридоров, чтобы найти нас», — продолжила Мира. «Аурелины более восприимчивы к всплескам энергии. Я все никак не могла понять, каким образом Вестники смогли так быстро отыскать нас на Земле. Вот кто их направил». «Еще тогда, в госпитале, я заметила странную энергию, словно кто-то наблюдал за нами», — продолжала Мира. «Тебя хотели убить и передать частицу Азаре. Вот только они не знали, что у меня осталось несколько коридоров. Это спутало все их планы. Однако тогда Азара поняла, что рано или поздно мы встретимся вновь, и стала готовиться к этому». «Если она заодно с 10-м, тогда почему он не освободил ее энергию хаоса раньше?» — спросил я, сжимая кулаки. «У каждой сделки есть свои условия», — произнесла Азара, усмехнувшись. «Я должна была доставить вас в эту сферу. Раз вам все равно осталось недолго, расскажу, что я сделаю дальше». Она чуть склонила голову, как будто наслаждаясь нашей реакцией. «После того, как вы вдвоем умрете, я заберу Лео, чтобы потом заполучить частицу, и перенесу все сферы Земли. Туда я вернусь уже героем. Я буду заражать, а потом убивать высокоуровневых искателей одного за другим, пока не получу столько сил, чтобы совладать с полной мощью частицы. Когда это произойдет, я овладею частицей и верну на Землю все унесенные сферы, и они уничтожат ее». Я чувствовал, как сердце бешено колотится в груди. «Она... она действительно хотела этого. Она говорила об этом с таким удовольствием, с такой уверенностью, что сомнений не оставалось. Это не просто слова, не просто очередная угроза. Это был ее истинный план. А всю высвободившуюся энергию я стану новым вестником», — триумфально объявила Азара. Ситуация накалялась с каждой секундой. Мы стояли здесь. Стояли перед ней, запертые в этой чертовой пещере. И, впервые за не очень долгое время, я вновь не знал, что делать дальше. «А ты еще безумнее, чем я!» Внезапно раздался голос Рады. Азара повернулась к ней, едва заметно подняв бровь. Рада сделала шаг вперед, а ее лицо исказилось в хищной ухмылке. «Вот только мне плевать, обладаешь ты силой этого хаоса или нет!» Ее голос стал низким, почти рычащим. «Я убью всех аурелинских тварей до единой!» Сложно описать всю абсурдность этой ситуации. Представьте, что вы решили поиграть сами с собой в русскую рулетку, но взяли для этого сразу два револьвера. Заряженных. Полностью. И вот, их стволы уже направлены вам в голову с двух сторон. Примерно так я себя сейчас чувствовал. Абсолютно бессмысленно. Без шансов на победу, и что хуже всего, без возможности сбежать. Потому что даже если сорвусь с места и побегу, то магией проходить через завалы, как в мультфильмах Looney Tunes, я еще не овладел. Рядом стояла Ева, сжав кулаки так, будто хотела выдавить из самого воздуха хоть какой-нибудь план. Ее взгляд метался между Радой и Азарой, двумя чудовищами, которые вот-вот начнут рвать друг друга на куски, при этом забыв спросить, хотят ли остальные зрители участвовать в этой кровавой версии «Угадай, кто выживет». Каждая секунда казалась бесконечной, и с каждым ударом сердца становилось все очевиднее. В этот раз мы конкретно попали. Конкретно. Азара и Рада стояли друг напротив друга, напряженные, как пружины в старом боевом механизме. Словно два хищника, не спешащих броситься на добычу, но точно знающих, что схватка неизбежна. Их взгляды не отпускали друг друга ни на секунду, и в этих взглядах было все. Гнев, предвкушение, жажда победы. Я аккуратно поднял руку с кристаллом и навел его на Азару. Информация, как всегда, всплыла мгновенно, за исключением одного нюанса. Теперь вместо уровня горели три вопросительных знака. У Рады же горели две цифры. 99, мать его! И тут капля. Незаметная на первый взгляд. Она скатилась с руки Рады и упала на пол. Но не успела она коснуться камня, как резко вспыхнула, заострилась и с диким свистом рванула в сторону Азары, превращаясь в смертоносную иглу. Рада рванула следом. Ее правая рука, покрытая собственной кровью, вытянулась словно кнут, и в следующее мгновение обрела форму лезвия. Удар. Еще один. Она атаковала с отчаянной яростью. Я бы даже сказал, с некой долей безумия. Азара в ответ материализовала копье, пылающее фиолетовым пламенем, излучающим какую-то странную, гнетущую энергию. С первым же ударом копья воздух завибрировал, и от звона металла захотелось зажать уши. «Усиление!» — выкрикнула Рада, и ее движения стали еще стремительнее, почти неуловимыми. Она буквально растворялась в пространстве, появляясь в новой точке раньше, чем разум успевал зафиксировать предыдущую. «Вижу, ты овладела навыками Сферуса!» — спокойно сказала Азара, отражая атаку с нечеловеческой точностью. «Даже интересно, каким образом такая, как ты, получила кристалл?» Казалось, они исчезали и появлялись в разных концах зала, оставляя за собой только вспышки света и следы разрушения. Пламя, кровь, стальные отблески. Бой между ними больше напоминал природную катастрофу, чем поединок. Я даже на секунду подумал, что нашел новое значение слову «бойня». «Немыслимо», — прошептала Аня, вжавшись в стену рядом со мной. Ее глаза были полны ужаса. «Если бы кто-то из них атаковал нас, мы бы не продержались и нескольких секунд», мрачно ответила Ева, не отрывая взгляда от происходящего. «А мы так и будем стоять, смотреть и ждать?» Не выдержал я. «Я что-то не помню, чтобы покупал билеты на это представление. Да еще и в первый ряд. И с эффектом 100, мать его, Д!» В этот момент один из ударов Азары пришелся по алтарю. Взрыв. Камень разлетается. Воздух наполняется пылью и дымом. А когда завеса начала рассеиваться, я увидел, что Азара стояла в самом центре, на месте алтаря. Ее тело было окружено пульсирующим барьером, внутри которого все вибрировало от скопившейся энергии. Она вонзила копье в пол, и прямо над ним начала формироваться огненная сфера. Она росла, набирала силу с пугающей скоростью. Рада, словно не замечая происходящего, продолжала атаковать барьер, обрушивая на него все, что у нее оставалось. «Усиление! Усиление!» — кричала она, чуть ли не теряя контроль над голосом. Ее движения становились все более отчаянными, но барьер даже не дрогнул. «5 метров! Испепеление!» — выкрикнула Азара, и я успел только зажмуриться. Вспышка. Свет, который не просто слепил. Он прожигал, оставляя послевкусие боли даже на сетчатке. Инстинктивно прикрыли лица, но разум уже начал прощаться с телом. Когда я открыл глаза, но барьер находился в метре от нас. Метр. Всего метр, и мы бы сгорели заживо. Все, что находилось внутри барьера, было обращено в пепел. Даже кристаллы, торчащие из стен, оплавились. Воздух все еще вибрировал. Пахло гарью и... смертью? А в центре всего этого миниада стояла Азара. Рядом с ней парящий в воздухе кокон из крови. «А это было близко!» — раздался голос Рады. А потом смех. Кокон начал раскрываться. Кровавые лепестки отступали назад, обнажая ее фигуру. Целую и невредимую. «Использовала усиление не для атак, а для защиты», — произнесла Ева. «Я думала, это конец!» Голос Ани дрожал, а ее ноги подкосились, и она медленно сползла на землю. «Кто из них сейчас не причинит нам вреда?» — объявила Мира. «Точнее, не причинит вреда Лео. Им обеим он нужен живым. Вот только, если с Азарой все понятно, то Рада... Зачем он ей?» «Она не просто так оказалась здесь». «Мира, а что будет, если я погибну, а рядом не окажется никого, кто мог бы впитать силу частицы?» «Что? Ты что задумал?» «Просто ответь на вопрос». «Накопившаяся энергия вырвется наружу. Вряд ли кто-то сможет уцелеть». «Тогда у нас есть шанс». «Не знаю, что именно двигало мной в этот момент. Возможно, отчаяние, приправленное безумием». Или же остатки адреналина, который отчаянно пытался доказать моему мозгу, что еще не все потеряно. А может, банальное упрямство. Но я чувствовал. Это единственно логически верное решение. Харакири. Да, именно оно. Никогда бы не подумал, что во мне есть японские корни. Но, похоже, дед что-то знал. Он всегда сравнивал японцев с вареным яйцом без скорлупы. И говорил... Если такое яйцо испачкать краской, то его уже не отмыть. А значит, единственный выход — харакири. А себя и всех остальных он сравнивал с яйцом в скорлупе. Испачкал, почисть скорлупу, и оно снова беленькое. И не надо проверять остроту лезвия путем его прикосновения со своим телом. Я побежал как ненормальный вперед, в самый центр кровавого ада, который даже и не снился Данте. Я прыгнул прямо на остатки алтаря. В моей руке блеснуло лезвие катаны. Оружие было готово вонзиться в чью-то плоть. Вот только сегодня плоть будет моей. «Всем стоп!» Заорал я так, что даже трещины на потолке, кажется, приостановились в своем росте. Взял лезвие себе в живот. Бегущая строка в моей голове зависла именно на этом слове. Почему никто не предупреждает, что когда ты себе живот распарываешь, это оказывается как больно? Почему в фильмах они всегда такие молчаливые? Что, у всех болевой порог, как у бетономешалки? Еще хоть шаг, и я вскрою себя, как консервную банку! Заорал я сквозь рвущуюся изнутри боль. Сквозь комок в горле и шок. А знаете, что будет потом? И все, конец. Никто даже коридор не успеет открыть. Только бы сработало, только бы это сработало. Я не хочу умирать. Не сейчас, не так. У меня еще... Я даже не успел... А, черт, почему в голове всплывают только всякие пошлости? Ну, конечно, мозг решил на прощание устроить марафон порнофантазий. Тишина. Видели бы вы лица всех собравшихся. И тут Рада. Она начала смеяться. Громко, протяжно, даже с каким-то наслаждением. «С каждой секундой становится все интереснее и интересней», закончив смеяться, произнесла она. Азара не двигалась с места. Ее лицо было максимально напряженным. «Ты же понимаешь, что долго так не продержишься», произнесла она, смотря прямо на меня. «Ты меня удивил. Однако я могу в любую секунду...» «Что ты там можешь?» заорал я. «Не пытайся того, кто слона на этом сожрал. Если бы ты была уверена, что остановишь меня, атаковала бы сразу. Да, в одном ты права». Мой голос дрожал, а я чувствовал, как катана вибрирует от напряжения мышц живота, а ноги начинают подкашиваться. «Долго я не продержусь, но я не один. Аня, Ева, быстрее сюда!» Зная, откуда у меня на это остались силы. Может, из чистого упрямства. Аня первой добралась до меня, встала рядом, и ее руки начали мягко светиться. «Исцеление». «Понятно», — прошипела Азара. «Она будет поддерживать состояние твоего здоровья на определенном уровне. Вот только от боли это не спасает. Ты будешь терпеть эту адскую боль? Как долго? От такого быстро сходят с ума». Поднял на нее взгляд. Глаза щипало. Лицо вспотело. Губы дрожали от напряжения. «А ты думаешь, я уже... Алло, посмотри внимательнее!» «Так, шаг первый выполнен. Я стою. С катаной в животе. Кровь заливает пол. Липкая. Горячая. Как карамель на сковородке. Я стратег, мать его. Гениальный гроссмейстер, объявивший шах, не зная, как делать мат. И вот в чем проблема? Когда я придумывал шаг один, то совсем не подумал о том, что должен быть шаг два, а может быть и шаг три. Боль уже не такая резкая, а тягучая. Будто что-то внутри меня решило превратиться в горящую лаву и медленно растекается по внутренностям, изредка тыкая иголками в печень, желудок и то место, где, по слухам, у нормальных людей бывает инстинкт самосохранения. Похоже, меня им обделили. Вряд ли бы кто-то из нормальных людей одобрил такой ход. Ну, кроме деда. Он бы точно одобрил. Особенно если бы узнал, что это еще и ради тактического маневра. Но, к счастью, как говорится, одна голова хорошо, а три, если ты не в Индии, еще лучше. Как бы я ни относился к Еве за ее тяжелый характер и манеру говорить со мной так, будто даже пустое место ценится больше, но должен признать, стратегическое мышление у нее работает. Стоило ей только оказаться рядом, как она моментально просканировала обстановку. В уме раскидала все имеющиеся у нас на руках карты, добавила к этому мое состояние в роли живой бомбы и выдала второй шаг моего гениального плана. «Камни для активации коридоров! Быстро!» — выкрикнула она, и голос ее резко пронесся по залу. Я не мог отвести взгляд от Азары. Что бы она сейчас ни думала, ясно было одно. Мой поступок вырвал у нее из рук весь сценарий. Она стояла, будто в трансе. Хрупкая фигура в центре зала. И только легкое подергивание уголков губ выдавало, что внутри нее идет настоящая буря. Словно она пыталась просчитать все возможные ходы. Но шахматная доска внезапно оказалась заменена на минное поле, где каждая клетка может взорваться в любой момент. Как же хорошо, что она рассказывала ей о всех моих безумствах. Думаю, именно это добавило вес моему трюку. Потому что в глазах Азары я сейчас был не просто идиотом. Я был идиотом, способным на все. Она молча смотрела на меня еще пару секунд. Бесконечно длинных секунд. А потом протянула руку вперед. Пальцы мягко дрогнули, и в воздухе вспыхнули знакомые огоньки, из которых материализовались камни для активации коридоров. «Вы же понимаете, что бежать вам некуда?» Голос Азары звучал ровно. Будто она констатирует известные всем факты. «Я без труда смогу отследить все ваши перемещения, ведь эти камни были созданы именно мной». Она сделала паузу, а потом улыбнулась. Медленно. Уверенно. И с этим леденящим оттенком, который обычно бывает у хищников, когда они уже сомкнули челюсти на горле добычи, но еще не сделали кусь. «А еще...» «Если вы все же решитесь на побег, все 8 сфер, появившиеся на Земле, будут сразу же активированы. Вряд ли силы артефактов хватит даже на несколько минут. Весь хаос высвободится наружу и уничтожит все на своем пути. Только представьте, сколько будет жертв, и во всем этом будете виноваты только вы». Она бросила камни прямо Еве. Легко, будто кидала мелочи с кармана. Сама же совершенно спокойно села на ближайший камень, как на трон, сложив ноги и наблюдая за нами, будто за спектаклем, актеры которого только что переписали сценарий, но забыли придумать финал. «Ты действительно считаешь, что десятый способен на это?» В разговор внезапно вмешалась Мира. «Даже вестники не могут обойти алгоритмы Сферуса». «А кто сказал, что эти сферы призвал десятый?» Азара даже не повернула голову, а вместо этого стала рассматривать свои руки. Тишина. Едкая. Давящая. Только мое дыхание, сбитое и болезненное, заполняло пространство, как предсмертный марш какой-то идиотской надежды. Я чувствовал, как катана внутри меня чуть дрогнула. Не от движения, а от собственного веса. Или от того, что меня уже начинало трясти. Холодный пот катился по спине, а в животе жутко стучало. «Лишь одна сфера», — продолжила Азара. «А именно та, в которой мы сейчас находимся, принадлежит десятому. Все остальные были перенесены мной при помощи коридоров. Все они раньше были мертвыми сферами. А значит, каждый из них находится вне зоны действия алгоритмов Сферуса». Десятый лишь населил их своими существами и заполнил энергией хаоса. «Этого не может быть!» В этот раз голос Миры прозвучал. «Крайне испуганно!» «Тебе бы не хватило на это сил! Использование стольких коридоров сразу, даже с запасом маны аурелинов, невозможно!» «Ты права!» — медленно ответила Азара. «Одному аурелину это не удалось бы!» Вот тут, будто по команде из самых мрачных глубин моей интуиции, воздух рядом с ней начал мерцать. Она подняла руку и материализовала цепочку. Обычную, тонкую, серебристую. Но на ней висело нечто гораздо более пугающее, чем любое оружие. 8 пульсирующих шаров. Каждый слабо светящийся, будто наполненный чем-то живым. «Вот только кто сказал, что я была одна?» — сказала Азара. «Я много лет потратила на то, чтобы найти своих собратьев и использовать их тела как источник энергии. Каждая сфера была перенесена при помощи одного аурелина». Она чуть подняла цепочку, и в свете мерцающих ламп ее глаза вспыхнули фиолетовым. «Стоит мне уничтожить один из этих шаров?» — шептала она. «Как сдерживающий сферу Аурелин умрет, а хаос сразу же высвободится наружу». Признаться, думал, что только мой поступок способен был всех шокировать в данной ситуации. Однако слова Азары разбили мои розовые очки. Конечно, у меня были сомнения относительно правдивости ее слов. Вот только даже Мира ничего не отвечала, и с каждой секундой становилось все более очевидно, что Азара не врет.